Глава 33. Дружеское воссоединение. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Кирин обнаружил, кто контролировал людей Грифона. «Значит, Релос Вар сделал тебе Гаэш?» — спросил Кирин. Брат Коун вздрогнул. «А ты как думаешь?» Он поморщился. «Мои извинения, я веду себя грубо. После трех лет, когда мне не было позволено говорить об этом». Джанель отодвинула свой стул и вышла из комнаты, направившись к конюшне. Брат Коун встал. Она знала, кем на самом деле был отец Захира. Брат Коун ответил ему беспомощным взглядом. Нет. Кирин вспомнил, как она рассказывала об отце Захире, о том, как жрец Вишаи помог ей оправиться после того, как она была одержима Ксалтарат. Вспомнил слова Дорны. Когда Джанель вернулась в Таламер, отец прибыл вместе с ней. Что-то загрохотало. Больше всего это походило на то, будто во входную дверь что-то врезалось. Все люди в таверне замерли. Дорна встала. «Я лучше пойду». «Нет!» Кирин скинул руки. «Позвольте мне». Хотя, конечно, не то, чтобы он ждал разрешения ее спутников. Он последовал за Джанель. И прибыл как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как она всем телом ударилась о скованную льдом дверь. Огромное каменное помещение заполнил грохот крушащегося льда. Несколько кусков огнестойкой двери откололось и рухнуло на землю, но, несмотря на это, замороженная стена выстояла. «Хватит с меня игр!» — рявкнула Джанель. «Где твой дядя Эйонарик? Передай этой наглой лошадиной заднице, пусть он выйдет и посмотрит мне в глаза!» А Разгон, замерший позади Джанель, заржал и топнул по земле копытом, сердито взмахнув черной гривой. Но что бы Огнекровка ни говорил графу, она пропустила его слова мимо ушей. Она уперлась обеими руками в дверь, и та вспыхнула пламенем. Кирин решил, что Джанель намеревалась растопить лед, но он очень сомневался, что она могла сделать, что бы то ни было, против драконицы снаружи. Примечание. Она могла бы вызвать у нее несварение желудка или застрять у нее в зубах. Как бы то ни было, пока на пути Кирина будет стоять вопящая, бушующая Огнекровка, добраться до Джанель он не сможет. «Эй, Аразгон, да я попробую!» Аразгон повернулся к нему. Кирин вдруг вспомнил что-то. Какую-то вспышку из огней и копыт. Какое-то ощущение, что Аразгон уже преграждал ему путь раньше, где-то в другом месте. Кирин решил, что Огнекровка сейчас нападет, но вместо этого Аразгон отступил к стерве и Таларасу. Джанель прижала пальцы к обугленному дереву, продолжая прожигать себе дорогу насквозь. «Я не буду игрушкой Релоса Вара, слышишь?» Кирин положил руку на плечо Джанель. Огонь погас. Она развернулась, замахнулась на него, но внезапно стала столь же слабой, как и любая женщина ее роста и веса. Уртанриэль не позволила бы ее магически возросшей силе затронуть его. Кирин поймал ее за запястье. «Джанель», — сказал он, — «остановись. Пожалуйста, прекрати». Слезы наполнили горящей яростью глаза Джанель. Прерывисто дыша, она прислонилась спиной к обугленной двери и тихонько всхлипнула. «Отец Захир рассказывал мне сказки», — прошептала она. «Пел мне, чтобы я могла уснуть по ночам». Кирин почувствовал, как у него сжалось горло, но он все равно постарался казаться беззаботным. «Погоди, он умеет петь?» Джанель в отчаянии уставилась на него. «Нет», — выдохнула она, — «на самом деле не умеет». «Примечание. Правда? Я имею в виду, я никогда не слышала, как вы поете, но... Знаете что? Забудьте, что я что-то говорила». И она разрыдалась. Он обнял ее, притянул к себе и позволил ей выплакаться в его мешу. Он знал, как это было нелегко для нее, плакать было неудобно, даже грязно, это был признак слабости для любого жеребца. Кирин начинал понимать, что Джарат возлагал на своих мужчин те же надежды, что и столица. Просто Джарат позволял некоторым из этих мужчин быть женщинами. Он держал ее так, словно все это не имело значения, потому что это и в самом деле не имело никакого значения. Джанель прижала кулаки к его груди и зарыдала со всем гневом человека, которого предал кто-то любимый, и почти наверняка Релос Вар был именно таким. Через некоторое время плач стих, и Джанель смущенно отстранилась, вытирая нос. Казалось, она вот-вот извинится перед Кирином и уйдет в более уединенное место. Кирин попросту не отпустил ее. Вместо этого он мягко коснулся ее щеки. «Я знаю, каково это. Ладно. Конечно, человеком, которому я доверял, оказался не Релосвар, но все-таки я знаю, насколько это больно». «Он ухаживал за мной». Лицо Джанели исказилось. «Это задница». «Он исцелил тебя после того, как ты была одержима Ксалторатом. Я не могу ненавидеть Релосвара за это. Это Ксалторат создал твой Гаэш?» «Не знаю». Джанель отвела взгляд. «Если и она, то никогда его не использовала». «Примечание. Это действительно не имеет никакого смысла, но я уточнила это с помощью имени всего сущего, просто из любопытства. Ксалторат действительно создала Гаэш Джанель. С какой целью? Я знаю не больше вашего». «Как бы то ни было, Релосвар исцелил меня лишь потому, что он не смог бы использовать сломанный инструмент. Он может пойти и прыгнуть со скалы вместе со своими мотивами. Мне все равно, почему он это сделал. Главное, что ты здесь». Они смотрели друг на друга, не отводя глаз. Затем Джанель дотронулась пальцами до его миши, повела вверх, легонько коснулась подбородка и замерла. Кирин задался вопросом, кто вдруг застучал в барабан в этой комнате и вдруг внезапно догадался, что слышит стук собственного сердца. «Я бы хотела поцеловать тебя», — прошептала Джанель. «О, прекрасно! Мне бы тоже этого хотелось». Он наклонил голову, потянувшись к ней. Их поцелуй начался мягко, медленно и нежно. Прикосновение их губ было почти что робким, но продолжалось это недолго. Кирин даже не был уверен, кто из них первым начал действовать решительно, но внезапно их поцелуй перерос во что-то жизненно необходимое и даже свирепое, в какой-то танец губ и языков, от которого они оба задохнулись. Она впилась ему пальцами в спину и притянула его к себе так близко, что он почувствовал, как к нему прижимается каждый изгиб тела Джанель. Он почувствовал запах дыма от сгоревшего дерева, задержавшийся в волосах ее Лаэвоса, услышал, как их сердца бьются в такт. Как это назвал Харет? Немедленная связь? Точно. И еще тысячу раз такая же. Примечание. Я подумала, вам захочется узнать подробности их... «Встречи. Поверьте, мне было столько же некомфортно это писать, как вам слушать». Он просунул руки ей под тунику и внезапно нащупал металл. Кирин моргнул и посмотрел вниз. «Ты носишь кольчугу?» Джанель смущенно замерла. «Я хочу быть готова к появлению Мориоса». «А, точно. В этом есть смысл». Кирин начал целовать ее в шею, но его внезапно остановило громкое лошадиное фырканье. Джанель покосилась на огни кровок и страдальчески закатила глаза. «Они предлагают нам найти себе комнату». «Хуже, критикуют». Джанель погладила его по груди сквозь мишу. «Мы вполне могли бы использовать тюки соломы сзади». Ее глаза были красны от слез, но, судя по ее улыбке, она говорила вполне серьезно. По крайней мере, Кирин был в этом уверен. Как бы сильно эта идея не возбуждала его, о, а она весьма его возбуждала. Он знал, что сейчас должно было произойти. Нечто, что с помощью гладкой плоти и томных движений могло заглушить боль, когда не хотелось использовать арис и пиво. Кирин поцеловал ее в лоб. «Мне бы очень этого хотелось», а затем прошептал. «Я не хочу, чтобы наш первый раз был таким». Джанель прижалась к нему. Весьма приятно прижалась. Она смотрела на него из-под опущенных век, а ее руки опускались по его спине все ниже. Затем она снова притянула его к себе и потерлась бедрами. Кирин застонал и решил, что сможет справиться с тем, что его использовали в качестве обезболивающего. Но внезапно Джанель, тяжело дыша, оттолкнула его и медленно выдохнула, прислонившись спиной к двери. Казалось, ее совершенно не волновало, что та была покрыта тающим льдом. «Верно. Если ты не хочешь, нам следует остановиться». «Но...» — Кирин провел пальцем по звеньям ее кольчуги. «Но я хочу». Джанель рассмеялась. «Я чувствую, как ты этого хочешь». Она закрыла глаза и прислонилась спиной к двери. «Но нет, ты прав. Сейчас неподходящее время. и сначала мне нужно тебе кое-что сказать. До тех пор, пока ты не собираешься сказать мне, что стоит мне только повернуться к тебе спиной, ты выбежишь на улицу, став ледяным адским воином. Я смогу это принять. Ни Эонарик, ни ее дядя. Кирин замолчал, осознав, что только что он сказал. Что только что сказала Джанель. Подожди. Дядя? Джанель откашлялась. Да, дядя. Релосвар, дядя Эонарик. Кирин моргнул и отступил назад. Эонарик? Джанель выпрямилась и поправила тунику. Кирин не уловил никакой связи. Настоящее имя Релоса Вара было Реварик, а имя самого Кирина в прошлой жизни тоже заканчивалось на Аррик. Очевидно, что это фамильное имя. У Релоса Вара есть другие братья и сестры. Джанель покачала головой. Нет. Значит, эта драконица там племянница Релоса Вара и моя. Он сжал губы. «Твоя дочь». Она поспешно поправилась. «Твоя дочь в прошлой жизни. Очевидно, не твоя дочь». «Это не намного лучше». Кирин внезапно почувствовал, как на него накатила волна гнева. Покончила ли Эонарик со своей прошлой жизнью добровольно, как это сделали Шаранакал и другие драконы? Неужели она думала стать богиней, поддалась искушению этой сверкающей силы, но вместо этого превратилась в ужасного монстра? Неужели Релосвар и ей нашептал что-то на ухо? Кирин взял Джанель за руку. «Давай вернемся к остальным. Если мы останемся здесь еще немного, они действительно подумают, что мы прятались за тюками соломы. И как бы мне ни нравилась эта идея, мне нужно услышать остальную часть истории». Джанель бросила на него встревоженный взгляд. «Да, мне тоже так кажется». «Ты в порядке же, ребенок?» — спросила Дорна, когда они вернулись. Джанель села на свое место. «Да, спасибо. Мне очень жаль, что так произошло. Я просто была в шоке». Брат Коун с сочувствующим видом кивнул. «Мы справимся с этим». Джанель заговорила. Рассказ Джанель. Ледяные владения. Иор. Кур. На следующее утро я, совершенно здоровая, проснулась в постели. Это была не моя кровать, на мне не было моей одежды. Все казалось неправильным, очень неправильным. Самое очевидное, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой. Казалось, меня покинули все силы. Все, что я смогла сделать, это сбросить с тела меха. Граф? Брат Коун спал рядом на маленькой кушетке, и сейчас он, зевая, сел. Что? Я встала и вздрогнула. Трудно описать, в чем именно я чувствовала себя иначе, но с самого детства была сверхъестественно сильна. После адского марша мне пришлось учиться держать предметы повседневного обихода. Вы понятия не имеете, как легко раздавить чашку, держа ее, или порвать ботинки, пытаясь их надеть. То, что сейчас я чувствовала себя не сильнее любого человека моего возраста и физической формы, казалось болезнью. «Как вы?» — брат Коун протер глаза. «Мы были укрыты белыми меховыми одеялами. Нас окружали гладкие, отполированные стены без окон, сложенные из толстых плит из черного камня. На крюках висело несколько фонарей, а в очаге в другом конце комнаты горел огонь. Комната больше походила на гробницу или мавзолей, чем на место обитания живых существ. В одной стене виднелась большая дверь, в соседней две двери поменьше. Комнату чуть украшала приземистая, прочная мебель, расписанная необычными геометрическими узорами и решетками. Декор совершенно не напоминал Джарадский. Я вдохнула и поморщилась. Я потерла грудь на том месте, где недавно была рана, а сейчас не оставалось даже синяка, по которому можно было хоть что-то определить. Честно говоря, я плохо себя чувствую. Релосвар держит нас в плену? Брат Коун поколебался, но затем кивнул. Жрец тоже выглядел неважно. Темные круги под его глазами свидетельствовали, что он мало спал. Вдобавок он сильно дрожал. «Брат Коун, мы справимся со всем этим. Сейчас. Когда они вернутся, они попытаются создать мне гаэш?» «Нет, не попытаются», — прервал меня брат Коун. Я вздрогнула. «Что?» «Они уже это сделали». У меня сердце оборвалось. Я уставилась на него, чувствуя себя идиоткой. «Разумеется, они уже все сделали, пока я спала». Ведь когда я не могла сопротивляться, все было намного проще. Харет сказал, что защитит меня, но я все еще не знала, как. Я имею в виду, они уже попытались. Казалось, Коун с трудом подбирал слова. Но у них ничего не получилось. Вам нельзя создать Гаэш. Я моргнула. Мне нельзя создать Гаэш? Но это невозможно. Гаэш может быть у любого. Всем, у кого есть душа, может быть создан Гаэш. Даже демонам можно создать Гаэш. Я видел, как они пытались сделать это. Я видел, как они пытались сделать это 4 раза. И у них ни разу не получилось. Я снова села. Харет сделал это. Каким-то образом он сделал это. Они захватили остальных? Спросила я. Он заколебался. Дорна. Сэр Аред ударил Дорну ножом. Вздохнув, я с силой сжала кулаки, безумно жалея, что не могу зажать в них сэра Арета. Да и была я для этого слишком слаба. Он добавил. Орелла Свар, кажется, уверен, что ее вернут. Хотя, что случилось с остальными, я не знаю. Можно ли доверять тому, что сказал Орелла Свар? Но зачем ему лгать? Если Дорна умерла, почему бы ему просто не признать это и не обвинить в случившемся меня? С другой стороны, если бы я могла поспорить о том, кто может вернуться из загробного мира, свой металл я бы поставила на Дорну. Она знала больше трюков, чем сама Таджа. Примечание. Я почти верю в это. И нет, Дорна не Таджа. Я проверяла. Если больше никто не умер, значит, все прошло хорошо. За исключением того, что моя репутация лежала в руинах, и за исключением того, что герцог Ксун почти наверняка лишил меня титула, и того, что я намеревалась выполнить эту миссию в одиночку. Попасть сюда, найти копье, убраться отсюда. Я думала, что эта часть миссии будет самой легкой, и использование Харевала для убийства питомца Релла Савара, ледяного дракона, ее легко затмит по сложности. А теперь выяснялось, что все совсем непросто. Я подошла к нему. «О, Коун, мне так жаль», — сказала я. «Я не хотела втягивать тебя в это. Я предполагала, что Вар привезет сюда одну меня». «Предполагала». Он удивленно заморгал, а затем вскинул руку. «Пожалуйста, не говорите больше ни слова. Мне больше нельзя доверять. Я уже сказал, что вы были невосприимчивы к созданию Гаэша, в отличие от меня». У меня отвисла челюсть. От услышанной правды у меня сжалось сердце, и меня охватил ужас. Я никогда не хотела подвергать своих друзей риску, и уж особенно такому. «У кого он? У кого твой Гаэш? Я...» Мое тело вновь напомнило мне, что сейчас я слаба, как новорожденный жеребенок, долговязый и не обладающий даже 10-й частью моей обычной силы. Я положила руки на колени и глубоко вздохнула. Я не планировала, чтобы все пошло так. Я предполагала, что все пойдет по-моему. Я ведь всегда побеждала, не так ли? Митрос сейчас бы просто посмеялся надо мной, и совсем не по-дружески. Тараэт не стал бы смеяться, но его гневное «Я же тебе говорил» прозвучало бы еще хуже. Они оба говорили, что риск слишком велик, а я проигнорировала их слова. Я была слишком самоуверена, слишком высокомерна, слишком уверена в своем успехе. И очень, очень неправа. «Что они со мной сделали?» — спросила я. «У вас татуировка на спине», — ответил он. «Похожая по стилю на знак, который мы видели в Мирейне. Я не знаю, что она делает, но Релосвар сказал, что это вырвет вам когти». Я кивнула, борясь в равной степени с тошнотой и отчаянием. То, что у меня забрали силу, действительно вырвало мне когти, но они ошибались, если думали, что их знак превратит меня из жеребца в кобылу. Я положила руку на стену и нащупала гладкий камень. Сколько стен отделяло меня от свободы? Поместили ли они нас в комнату без окон, чтобы не дать нам сбежать? Или потому что в провинции, скованной вечной зимой, только дурак будет делать окна в стенах? «Итак, мы в Йоре», — сказала я. «Мы в Йоре», — согласился брат Коун. В комнату вошла Сенера с подносом в руках. В отличие от брата Коуна и меня, она выглядела весьма прелестно и совершенно не изменяла своему стилю. Сейчас на ней была меховая куртка и длинная, не спадающая серая туника. «Я бы спросила, как вы себя чувствуете сегодня утром, но и так знаю ответ. Надеюсь, вам было удобно», — Я попросила поместить вас в теплую комнату, и йорцы иногда забывают, что не все переносят холод так же хорошо, как и они». Синера поставила поднос на стол. «Я принесла вам обед. Скоро у нас будет пир, лучше поесть заранее. Рацион йорцев состоит почти исключительно из мяса. Понадобится время, чтобы привыкнуть». Я поймала себя на мысли, что задаюсь вопросом, не возвращалась ли она в Джарат лишь для того, чтобы принести нам еду. Я увидела несколько мисок риса, пахнущего кокосом и жасмином, ароматное овощное рагу, яичницу из утиных яиц, банку соуса чили и прочие обычные гарниры из овощей и ферментированных закусок. Она даже чай принесла. Я нахмурилась. Она обращалась с нами как с Саэленом. Не как с заключенными, не как с врагами, а как с новыми членами семьи. Как будто можно было считать само собой разумеющимся, что мы будем вести себя спокойно, как это делали бездомные. Потом я поняла, что это не было великодушием, доверием или желанием примириться с нами. Несомненно, это была мера безопасности. Для мяса требовались ножи, для такой трапезы нет. «Я не ем мясо», — сказал брат Коун. «Боюсь, тебе не повезло, потому что ты вот-вот начнешь». Синера подошла к двери поменьше, которая, как оказалось, вела в шкаф, и вытащила оттуда рубашку, брюки и длинное темно-красное платье. «Я принесла одежду, пока вы спали, так что тебе есть что надеть, чтобы встретиться с достопочтенным». «Достопочтенным? Ты будешь так называть герцога?» Она улыбнулась. «Йорцы отвергают титулы Куура». Я прищурила глаза. «Герцог Куурец. Я бы не стала упоминать при нем об этом». «Почему бы просто не убить меня? Зачем вы привели меня сюда?» Она перестала улыбаться. «Релосвар думает, что ты полезнее ему живой, по крайней мере сейчас, так что старайся вести себя соответственно». Она бросила одежду на кровать и указала на комод. «Там ты найдешь украшения и расчески для волос. Их достаточно, чтобы удовлетворить гордость жеребца. Пообедайте и приготовьтесь. Я вернусь через час, чтобы отвезти вас к герцогу». «А если мы скажем «нет»?» Я скрестила руки на груди. Она усмехнулась. «Не будь глупой. Если мы не хотим причинять тебе боль, то это не значит, что мы этого не сделаем. И сейчас в тебе нет ничего особенного. Ты просто обычная девушка. А он?» Ее серые глаза метнулись к брату Коуну. «Причинить боль ему еще легче». «Не смей!» Я рванулась к ней, заставив ее вздрогнуть. Пусть и на мгновение. Но затем она схватила меня за запястье и резко вывернула его так, что я закричала от боли. Я была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Она прижала меня к краю стола. «В любое время, когда захотим!» — отчеканила она и вышла за дверь. Когда я повернулась к брату Коуну, он уже начал завтракать. «Ешь», — сказал он мне, — «нам понадобятся все наши силы». Одежда, которую принесла Синера, была тяжелой, плотной и шерстяной. Она состояла из шерстяных брюк и рубашки, отделанных мехом для Коуна, и длинного красного шерстяного платья для меня. «Я бы не хотела сражаться в этом», — призналась я, с отвращением уставившись на платье. «Я подозреваю, йорцы считают, что женщины не должны сражаться», — сказал Коун. «Я не...» — я оборвала речь на полуслове и вздохнула. «Я ведь не смогу убедить их обращаться со мной как с мужчиной». «Я не думаю, нет». Я неразборчиво зарычала, снимая ночную рубашку. Краска под нею отслаивалась лохмотьями. «Мне нужно принять ванну», — сказала я. «Но я очень сомневаюсь, что в Йоре можно...» «Стоп. Я нигде не видела ночного горшка. Либо Синера забыла об этом, что было на нее не похоже, либо вела себя жестоко, что не соответствовало ее характеру». Я осмотрела стены. Черные камни были идеально подогнаны друг к другу, безо всякого раствора. Если бы у меня был нож, я и то бы не смогла вставить лезвие между блоками. Уровень мастерства превосходил все, что я когда-либо видела в Джарате, за исключением разве что Атрина. Что наводило на мысль? Я подошла к двери поменьше и обнаружила ванную с горячей проточной водой. Я вспомнила, что одна или две королевские гильдии занимались подобными делами. Герцог, или достопочтенный, не боялся нанимать магических служителей. Вот чего всегда не хватало мне с тех пор, как я уехала из Атрина. Проточная вода по требованию. Это просто великолепно. «Вам нужно сбежать», — сказал брат Коун, и его голос эхом разнесся по главной комнате. «Вы не можете оставаться здесь. Я слышал истории о том, как обращаются с женщинами». Я замерла, вытирая с лица чернильные пятна. «Я тоже слышала эти истории. Любого, кто попытается сделать со мной что-нибудь похожее, ждет весьма неприятный сюрприз». «Я не просто это имею в виду», — сказал брат Коун. «Ну, я действительно имею это в виду, но кроме того, я имею в виду, я никогда не слышал о незамужних женщинах в Йоре. Никогда. Если вы не замужем, они женятся на вас. У женщин нет выбора». «Опять же, хотела бы я посмотреть, как они попытаются это сделать. Но я знала, что мне придется с этим смириться. Как бы мне ни хотелось верить, что мой пол не должен был стать проблемой, и йорцы не верили, что гендер можно выбирать. Для них это была всего лишь физическая форма человека. Форма сосуда, а не его содержимое. Так что я была для них женщиной, а они считали, что женщины могли быть только... только женами, только матерями, только движимым имуществом». Я стиснула зубы. Я услышала, как открылась главная дверь. «Вы готовы?» — раздался голос Сенеры. «Одну минуту». Вздохнув, я набросила на себя сорочку и красное платье. Платье плотно облегало фигуру и мягко не спадало ниже талии. Я подумала, что если мне придется ходить по лестнице, я попросту споткнусь об эту проклятую юбку. Несмотря на то, что платье было шерстяным, ткань не обеспечивала никакой защиты от холода, так что выйти на улицу я бы вряд ли смогла, и, скорее всего, это было сделано намеренно. Зима — фантастическая клетка, если все, что на тебе надето, — это летнее платье. «Я принесла обувь, и, надеюсь, она подойдет. Коун, почему бы тебе ее не примерить?» Я вошла в комнату. Сенера переоделась в серебряное платье, которое делало ее похожей на ожившую мраморную статую. Ее юбка была такой же расклешенной, как и у меня, хотя сверху был более свободный покрой. В волосах у нее были серебряные заколки, на пальцах кольца, и при этом ничего такого, что я могла бы отнять и использовать в качестве оружия. По какой-то причине она носила с собой маленький сланцевый чернильный камень. Ничем не украшенный серый камешек покоился в серебряной колыбели, висевшей у нее на шее. Я решила, что это должно быть символ ее гильдии или, может быть, символ писца. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала она мне. «Я этого не чувствую», — огрызнулась я, подходя к комоду. Внутри я нашла выстроенные ровными рядами золотые кольца и ожерелья, а также длинный широкий металлический пояс, предназначенный для ношения низко на бедрах. Решив, что я смогу использовать его в качестве импровизированного цепа, я взяла его. Все украшения были весьма хорошего качества. Тут было золото с драгоценными камнями, пылающими как огонь, рубинами, гранатами, топазами и сердоликами. Я не узнала, в каком стиле были сделаны эти украшения, но явно не в джарадском. Уже начав надевать украшения, я внезапно поняла, что знаки, которые в джарате давали бы понять, что я сильный, гордый, успешный жеребец, в Йоре могут иметь совсем другое значение. Я замерла. «Чьи украшения я ношу?» «Релла Савара», — ответила она. Я поспешно принялась сдирать их с рук. «Нет-нет», — она вскинула руки. «Послушай, я понимаю, как ты, должно быть, себя чувствуешь». «Нет, думаю, что ты не понимаешь. Это для твоей защиты. И как это может быть правдой?» Колдунья вздохнула. «Послушай, Йор весьма провинциален в своих взглядах на женщин. Даже по сравнению со столицей, и это уже говорит о многом. Здесь ожидается, что женщины определенного возраста будут замужем. Это даже вопрос религии, хотите верьте, хотите нет. Нам пришлось обойти эти причудливые местные обычаи. Тебе тоже придется адаптироваться». «Ты предлагаешь мне выйти замуж? И кого ты мне предлагаешь в качестве партнера?» Я указала на брата Коуна. «Его?» Она поморщилась. «Нет, разумеется, нет. Здесь допустимо убить мужчину из-за его жены. Ну, не совсем допустимо. Достопочтенный объявил эту практику вне закона, но иногда это случается. Если мы скажем, что вы двое, муж и жена, наш дорогой брат Коун долго не протянет. Это должен быть кто-то, кого никто не посмеет убить. Если ты имеешь в виду сэра Ретта...» «Неплохая идея», — согласилась Сенера. «Но я не должна позволить, чтобы и его убили». Я скрестила руки на груди, вспоминая разговор, в котором Харет обещал мне, что Релосвар никогда не похитит женщину и не возьмет ее силой. «Значит, ты имеешь в виду Релосвара?» Сенера пожала плечами. «Я замужем за Релосваром уже 5 лет, только для видимости. Ты даже не будешь мучиться на этой унизительной церемонии». «Как тактично», — закатила глаза я. «Я хотела предупредить тебя об этом», — продолжила Сенера, «чтобы когда Релосвар представит тебя достопочтенному как свою жену, ты не сделала ничего опрометчивого. Многоженство здесь вполне законно, так что никто не будет сомневаться, что Релосвар может взять еще одну жену». «А что ты будешь рассказывать насчет брата Коуна?» — спросила я. «Новый помощник Релосвара», — пожала плечами Сенера. «Никому не нужно знать, что на самом деле он заложник, чтобы ты хорошо себя вела». «Этого совершенно не нужно», — запротестовала я. «Я и так буду себя хорошо вести. Отпусти его». Она похлопала меня по щеке. «Заканчивай одеваться. Пришло время тебе познакомиться с оставшимися мятежниками». Но у брата Коуна были собственные планы. Жреца Вишаи вырвало, и он рухнул на пол.